А наемникам доверять можно. Проявил я беспокойство за секретность нашего предприятия. Они связаны кровным договором. Они абсолютно надежны, успокоила меня призрачная дева. После озера мы куда направимся? Талш сказал, что знает один неактивированный оазис. Им можно будет воспользоваться. Оазисы сами по себе являются крепостями, а если их еще правильно использовать, то совсем неприступными бастионами. Вот только мы загоним себя в ловушку, которая ничем не лучше священного оазиса, попытался я добавить свою горькую пилюлю. Зато там вы сами себе хозяева будете. И еще можно попытаться вытащить твоих друзей. Я имею в виду полуживых, запертых в корабле. Они слабо охраняются из-за меньшей ценности, отмахнулась Фиа. Ты разве не сама только что заявила о неприступном бастионе? Надо будет придумать, как их вытащить с корабля, а Нунлас может вырваться из оазиса. Он хоть и привязан к нему, но если живой заключит с ним кровный договор, то это оборвет давний приказ неотлучно сторожить заветное место. А как мы заключим договор с ним, если он там, а мы тут? А вот об этом нужно думать вам. Я здесь не помощница. Могу предположить, что, имея в плену бесценный резерв, он не станет рисковать. Он просто назначит награду за ваши головы и начнет строительство своего государства, управляемого богами. У него на это уйдет где-то пара столетий, но что такое 200 лет для того, кто ждал полмиллиарда? Они же выродятся от кровосмешения, не своим голосом озвучил я общеизвестное утверждение. Не надо недооценивать Киномцаака, он запросто выправит недостатки в здоровье. А когда численность возрастет и заселит несколько других оазисов, будет повторный, но уже массовый священный поход под знаменами великого и наимудрейшего к богине жизни, которая произведет стабилизирующую корректировку генома и предоставит другие чудеса. Тогда в поход уйдут фанатики, опустившиеся в своем развитии до времен первых цивилизаций. Для примера будут взяты ваши древние культуры, только с поправками на реалии, это я точно знаю. Ваши старые религии с пантеоном богов вообще пойдут на расхват. Сторонники мудрейшего уже готовят себе древние-древние мини-королевства. Так что не удивляйтесь, если встретите на своем пути недостроенные знакомые поселения на руинах старых. Вы даже не представляете, какой маховик запущен. А в качестве извечного зла, эдакого дьявола, будет великий хранитель со своей ненавистью к живым. Горько усмехнулся я. Вероятнее всего, пожала плечами Уа. Все больше и больше духов переходит на сторону Таксета. Вполне возможно, что безумец останется в одиночестве, а может, сознательно выберет роль противовеса. Этого я не знаю. В любом случае он сила планетарного масштаба. Но сейчас задача – это озеро. Глава 20. Искатели совершенства. Получившие постоянную прописку кошки опять начали скрести у меня на душе. Ехали рядком, я посередине, а Светлана и Уа справа и слева от меня. Света держалась за поводья и, закрыв глаза, слегка сгорбилась. Я уже без лампочки индикатора научился узнавать, здесь она или нет. Сейчас она просто засыпала, укачанная мерным ходом верховых духов. Наемники болтались на ремнях плюшевыми сувенирами. В голове крутилось огромное количество вопросов, а поскольку время было вполне подходящее, то я начал расспрашивать Уа. И хотя подъехал я к ней неспешно, стараясь не показать своих намерений, видимо, было в моем лице что-то, что меня сразу выдало. «Ну задавай вопросы», — предложила она. «Много их, даже не знаю, с чего начать», — признался я, стряхивая невидимую пылинку со своего колена. «Как тебе это тело?» Призрачная девушка вытянула перед собой руку и изящно выгнула кисть. «Оно красивое», — только что и смог ответить я, в очередной раз оглядев слегка искаженные кет броней формы обнаженной девушки. Поглядеть и в самом деле было на что. «Спасибо, но я не об этом. Вот вы, люди, изучаете себя. Пытаетесь узнать, как устроены». Она глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Мы ведь не хуже вас в этом отношении. Миллионы лет – это достаточное время, чтобы хоть немного разобраться в себе. Ну так вот, если ваше тело состоит из собранных в ткани и органы клеток, то есть единиц белковой жизни, то наши тела созданы из квазиматерии. Мы не знаем, откуда она такая, но зато мы знаем, если точечно, в молекулярном масштабе, ввести в резонанс с излучением нейтрино колебания вакуума, то получается простейшая квазиматерия. При различных частотах колебания можно добиться различных свойств. Хитро, конечно, но не мне этим заниматься. Пусть трудятся специалисты. Мне другое интересно. Я, к примеру, не знаю названия вашего мира. Кто такие сетта и куда они подевались? Не получилось бы так, что мы с ними столкнемся в ходе обживания космоса. Мир называется Кааб. А сетта, если бы они были рядом и хотели, то вы бы их увидели. Но они или не хотят, или их нет рядом. Впрочем, и мы сами не знаем, где они. Они просто взяли и ушли. Давно ушли. Вы тогда еще из моря не вышли. Не вы, конечно, а ваши эволюционные предки. Как ты думаешь, насколько? Вот зануда, пропищал висевший вниз головой лик Нишаса. Ты, видно, стараешься показать, что у тебя не только задница красивая, но и мозги на месте. Ты проще будь, заключил он, после чего обратился уже ко мне. Я думаю, что и у ваших женщин, и у призраков, выбравших женскую роль, стремление понравиться преобладает над рассудком. Тормоза были эти сетта, умные, но медленные как улитки, а может, и еще медленнее. Низкий металлический голос раздался так внезапно, что я дернулся, едва не выскочив из седла. Оказалось, это был кукловод в обличье черного мохнатого паука. Тем временем паук продолжил. Люди по сравнению с ними как бурный поток воды рядом с медленно тающим ледником. Особенности формы жизни. Но и живут они несравненно дольше. Чего им хотелось-то, на этой планете? Жить им красиво хотелось. Ну а если они такие великие, то почему вы людьми притворяетесь? Человеческие тела удобнее, бодро ответила Уа. Тела сетта приспособлены к миру малых скоростей, человеческие лучше для быстрой жизни. А разве вам не все равно? С недоумением спросил я. Вы же можете принимать любые формы. Не все так просто, сказал кукловод. Уа не зря говорила про квазиматерию. Она подчиняется своим законам. Чтобы тело можно было использовать, в нем тоже нужно создать опору, тоже нужны мышцы, нужны оболочка и нервы и прочее. В общем, все как у живых. А создать либо поменять форму в одно мгновение не так просто. Однако более или менее сильные духи способны переводить часть своей материи в мнимую величину и одновременно производить смену облика между заранее подготовленными формами. К примеру, боевые духи такого уровня, как мой коллега, я имею в виду лик Нишасу, имеют 4 формы. Для боя, для дальних переходов, для сна и напоказ. Более сильные духи могут иметь и больше форм. Я помолчал некоторое время, пытаясь найти несоответствие в сказанном. Несколько вещей, требующих объяснений, сразу всплыло в памяти. У меня Талш не выходит из головы. Он говорил, что является одним целым со своим домом и со своими слугами. Ничего удивительного. Его дом и его слуги также состоят из квазиматерии, а создает материю для них он. А сами говорили, что есть запрет на создание новых духов, или я чего-то не понимаю. Слуги – неполноценные духи. Они не имеют собственной воли, а безвольный разум не способен на что-либо сложнее, чем простейшие действия. Талш каждый раз дает им приказ взять, отнести, поставить. Большего не дано. Я создавал дубликаты, и они выполняли только один приказ – двигаться прямо, все, теперь понятно. А как же его слуга-повар? Не знаю, тут явно какая-то хитрость, негромко промолвил кукловод. Давайте о хитрости потом поговорим, вмешался лик Нишаса. Вам случай попрактиковаться с оружием подвернулся. Где? Вырвалось у меня. Мы к землям Тах приближаемся. Пересекать будем, там много безумных духов. Кидаться будут. А что с ними? С опаской спросил я. Не все бесследно перенесли последний удар светила, многие совсем исчезли, а многие не выдержали и сошли с ума. Собственно, нормальных осталось не так много, как хотелось бы. Все, хватит, я уже не сплю. Донеслось со стороны Светы, после того, как ее бесцеремонно растрясла подъехавшая Уа. Что ты ко мне прицепилась? Драться будем, коротко ответила призрачная дева. С кем? Недоумевала еще не до конца проснувшаяся Светлана. «Увидишь, Дима, что она от меня хочет. Не хочу я с ней драться», – запричитала Света. «Тут обещают толпы каких-то сумасшедших. Я по сторонам смотрю, но пока не вижу. Не знаю насчет несметного числа этих созданий, но на первые наткнулись только спустя 2 часа неспешной езды. Наемники объяснили, что быстро тут не надо и лучше ехать 30 км/ч. Теперь, когда я узнал о Туа, как духом стало известно про нашу систему измерений, я уже не удивлялся и принимал как данность. Нечто бесформенное, как пролитая густая краска, переливалась всеми цветами радуги, рваными движениями вспучивалась и, отращивая всевозможные конечности, двигалась к нам. «Что это за гадость?» – пробормотала Света. «Это вообще тяжелый случай», – пропищал ей в ответ Лик Нишаса, «даже я таких редко видел. А что ему надо от нас? Не знаю, но они всегда агрессивны, они всегда нападают. Если с песчаными сборщиками все понятно, они, коротко говоря, в своем безумии ищут то, не знаю что, и перерыли уже каждую песчинку в своих землях, то про этих ничего не могу сказать. Во всяком случае, знаю точно, что о нашем присутствии уже оповещены все местные твари. Скоро здесь их станет очень много, а эту пристрелите». Я достал револьвер из нижней кобуры и навел ствол на существо. Оно все так же дергалось и ползло к нам. Раздались тихие выстрелы. Синие росчерки уже неплохо попали в цель. Существо каждый раз сжималось в тугой комок, прежде чем ползти дальше. Только на седьмом выстреле оно остановилось и начало растекаться, как выброшенная на берег медуза. В полумраке стало видно, что сторожевые псы подошли совсем близко. Один даже кого-то успел разорвать, но кто это был, я не рассмотрел. Потом Лик Нишаса дал короткую команду, и наемники посыпались с наших верховиков, садясь на наскоро развернутых своих. Нас окружили кольцом. Кукловод создал тонкие нескладные тени, которые начали двигаться параллельным курсом. Из комментариев я понял, что это обманки, рассчитанные на дурачков. Тупые духи начнут кидаться сначала на них. Сами же мы перевели кет-броню в состояние для боя. Прозрачные пластины утолщались, наползая одна поверх другой и превращая наши облачения в подобие стеклянного боевого скафандра. А потом началось. Всевозможные твари от мала до велика появлялись будто из ниоткуда и бросались к нам со всех сторон. Близнецы уверенно генерировали щит, который непрерывно искрился, сдерживая натиск. Клыкастые и когтистые существа с разным числом конечностей облепили полыхающий барьер, как муравьи кусок сахара. Про боевые формы я в полном объеме осознал, когда псы встали на задние лапы и, уподобившись классическим оборотням, превратили передние конечности в руки и выхватили клинки. Сами при этом почти мгновенно покрылись пятнистой броней непонятного доспеха. Лик Нишаса тоже уже щеголял полными черными латами, становясь от того похожим даже не на средневекового рыцаря, а на диковинный танк. Схватки перестали быть одиночными, плавно переходя в полномасштабный бой. Различные звероподобные чудища все больших размеров накатывали на нас. На место павших становились новые. Увенчанные когтями лапы и щупальца прорывали пленку защитного барьера, и тогда наемники рубили своими клинками их обладателей. Потом какая-то многоногая и многорукая сущность весом не менее пары тонн все-таки вломилась к нам. Один из близнецов не успел увернуться, и его ударило оземь. Нижних конечностей не стало. Из раны хлестанула прозрачная жидкость. Мы со Светланой тут же разрядили в тварь ктики. Синие росчерки, как один, попали, что при габаритах существа было неудивительно. Гигантский противник еще раз напоследок ударил, перерубив пополам верховика поверженного близнеца. Оголились прозрачные, как стеклопластик, толстые кости и выпали светящиеся внутренности. Мелькнула мысль, что анатомию духов нужно все-таки изучить. Перезарядить местные обрезы мы не успевали. Еще несколько не очень крупных, но очень колючих на вид существ шмыгнули под барьер. Пришлось отстреливаться из револьверов. Половина пуль прошла мимо, но оставшейся половины хватило, чтобы твари истошно завизжали и задергались как от электрошока. Лик Нишаса прикончил их, парализованных, легко и непринужденно. Клинок разрубил тела на большие куски, которые безвольно упали на грунт и начали, как и все остальные, превращаться в медленно тающее желе полупрозрачной квазиматерии. Вместо непонятных зверей на нас уже перли существа, явно имеющие признаки разумных. В мельтешащей своре различались создания в непонятной одежде, использующие холодное оружие. «Это что?» «Так и планировалось», — крикнул я в сторону главного наемника, выгадав момент между атаками. «Нет, тут явно перебор, но мы прорвемся», — пробасил в ответ Лик Нишаса. Вокруг барьера, который оказывал на нападающих тот же эффект, что и преграда из колючей проволоки, образовался завал из оторванных конечностей и разрубленных тел. Желе из квазиматери, заменявшее духом плоть, не успевало таять. Пал один из псов, его перекусила пополам тварь с огромной зубастой пастью. Лик Нишаса зачем-то отрубил своему союзнику голову и кинул ее мне под ноги. Светлана с методичностью промышленного робота отправляла во врагов пулю за пулей. Синий огонек на ключице зловеще полыхал, превратив тело девушки из личности в орудие убийства. Уа вертелась волчком вместе со своим огненным шнуром. Хлыст рвал призрачные тела, от ошметков которых и так было скользко под ногами. Серого песка не было видно, лишь слегка светящееся изнутри желе. Ситуация стала патовой. Мы медленно продвигались в нужном направлении, а толпа монстров не могла нас взять. Сбившись с темпа, я уложил свое огнестрельное оружие и достал призрачный клинок. Прозрачное лезвие крошило врагов не хуже, чем у наемников. Кукловод потерял всех своих боевых марионеток и теперь, как и Уа, орудовал хлыстом. Плеть ярко-зеленого огня рубила не так часто, как у призрачной девушки, но оставляла куда большие повреждения, вырубая небольшие просеки во вражеской массе. Среди нападавших я заметил несколько высоких и очень худых фигур, которые просто стояли и наблюдали. Их было 5 или 6. Все остальные огибали странных существ, стараясь даже ненароком не коснуться их. «Надо прорваться туда!» — закричал я главному наемнику, одновременно показывая левой рукой на тощих наблюдателей. Лик Нишаса бросил взгляд в ту сторону и коротко взревел нечеловеческой многоголосной песней. 2 пса из 3 оставшихся в строю бросились к самой преграде и упали в позу низкого старта. 3-й прикрывал ничего не замечавшую Свету, по-прежнему стрелявшую в разные стороны. Рубиновый шнур Уа и изумрудный кукловода слитно ударили по противникам. В образовавшуюся брешь прыгнули наемники-оборотни. Туда же нырнул и Лик Нишаса. Громадный воин буквально проломил врагов перед собой, а взмах длинного меча выкосил поляну 5 метров в диаметре. Не знаю, какого черта на меня нашло, но я последовал туда же. К высоким фигурам удалось проломиться. Стоявший впереди и оттого ближайший к нам вскинул удивленно бровь. Остальные наблюдатели подались назад, словно прячась за предводителя. 1-й же поднял перед собой руку. Псов отбросило назад, за барьер, а до него было без малого 15 метров. Лик Нишаса сгорбился и упал на колено, хотя и устоял перед неведомым ударом. На мне вскипела кет-броня, а у призрачного клинка потекло, словно восковое, лезвие. Лишь на меня самого не подействовало. В оставшиеся мне секунды жизни, которая существовала за счет моего доспеха, ибо без него мне суждено сдохнуть в вакууме этого мира, я рванулся к фигуре. Когда до недруга оставалось 5 метров, я выхватил из ножен, пристегнутых к голени, нож. Тот самый нож, казавшийся мне нелепым и бессмысленным в реалиях этого мира. Вороненое стальное лезвие с узором впаянного в него серебра по самую рукоять ушло в тело духа. Призрак дернулся и открыл рот в беззвучном крике. Если бы я мог его слышать, то наверняка бы оглох. Я потянул нож на себя. Дух вцепился костлявыми пальцами мне в запястье, и мы несколько минут смотрели глаза в глаза друг другу. Мир дрогнул. Нет, это не мое зрение давало сбой. Эта невидимая тугая волна прошла по ближайшему кусочку мира, искажая очертания предметов. Послышалось громкое, знакомое, но также непонятное пение. Бой остановился. Замерли враги, замерли наблюдатели, замерли мои товарищи. 100 глаз смотрели на меня и на странную фигуру. Броня перестала кипеть. За спиной раздалось мелодичное ответное пение. Я осторожно повернул голову. К нам медленно, держа перед собой в сжатом кулаке дрожащую рубиновую искру, приближалась Уа, готовая снова пустить свое оружие в дело. Это, оказывается, пела она. Песня набирала темп, а потом резко перешла в нечеловеческий визг, пропадающий где-то в ультразвуке. Тощий неотрывно смотрел на девушку, а когда визг прекратился, его взгляд перешел на меня. К тому времени ко мне со спины подошла и Светлана. «Что происходит?» — спросила она шепотом. «Не знаю», — тоже шепотом ответил я. Я и взаправду не понимал. Я не отрывал глаз от тощего наблюдателя, а тот неожиданно заговорил. «Путь к совершенству», — произнес он сухим голосом. «Это путь к совершенству», — повторил он. «Дайте нам его». «Что дать?» «Не понял я. Я увидел путь к совершенству. Он внутри вас. Он нужен нам. Дайте нам его. Я ничего не дам, пока ты не объяснишь все», — нахмурился я. Слова слетали с губ сами собой. Слетали чуть ли не по слогам. «Бой. Вы хороши, просто прекрасны, но несовершенны. Но в вас я увидел путь к совершенству. Вы ведь живые». Я осторожно кивнул. «Духи могут то, что не могут живые, живые могут то, что не под силу призракам. Смешать плоть и нематерию. Совершенство. Мы хотим обрести совершенство. Совершенство совершенством, а зачем вы на нас напали? Мы проснулись от отдыха в нашем пути к совершенству. Выживает сильнейший. Мы хотели узнать, насколько вы сильны, мы хотели взять вашу силу себе. Но я увидел путь к совершенству. Вы обязаны дать нам его. Псих какой-то, прошептала за моей спиной Светлана. Люди хороши, но не совершенны. Люди в то же время несут ключ к нашему совершенству. Люди ему не понравились, эльфов им подавай, снова пробурчала Света. Кто такие эльфы? Донесся тихий голос Уа. В вашей бортовой системе про это не было ни единого слова. Света задумчиво прикоснулась к губам кончиками пальцев. Неудивительно. В аварийном искусственном интеллекте только самое необходимое. А эльфы? Прекраснейшие бессмертные создания, вечно молодые и бесконечно мудрые. Вполне подходит под описание абсолютного совершенства. Персонажи фольклора. Тощий дух вцепился в меня еще сильнее. Глаза его загорелись фанатичным блеском. Вы должны нам дать знания о совершенных. Вы должны. Это существа из легенд и мифов. Я старался говорить тихо и спокойно, дабы не спровоцировать странное существо на агрессию. После только что законченной битвы это было нелегко, но необходимо. Второе нападение сложно будет пережить. Мы сами легенды, ничуть не смутился дух, дайте нам знания, помогите нам обрести совершенство. Я обернулся и посмотрел на своих товарищей. Света хитро улыбнулась и слегка мне кивнула. Уа и все остальные, кроме близнецов, буквально замерли и смотрели на меня серьезными статуями. Близнецы медленно отступили к своему покалеченному третьему. Впрочем, барьер они не выключали. Мы поможем вам с поисками совершенства и дадим тайные знания об эльфах, начал я, мысленно зажмурившись, но нам нужна помощь. Что ты делаешь? Они же сумасшедшие, прошептала Уа. Нам сейчас нужно добраться до озера, вы поможете нам, продолжил я, проигнорировав предупреждение призрачной девы. Да, это разумно. Озеро может пригодиться в поисках совершенства. Тощий явно не понимал, что озеро нам нужно не для его бредовых затей. Тогда мы отдохнем и продолжим путь, только теперь выдохнув, произнес я. Кажется, переговоры пошли в нужном русле. Но я рано обрадовался. Нет, отправляйтесь сейчас же. Нельзя медлить. С вами пойдет Анник ТХ. Из группы наблюдателей вышла худая фигура и встала позади него. Отличить их было сложно. В одежде они, по-видимому, не нуждались, а каких-либо признаков пола не видно. Я скривился. Тащить с собой лишнего спутника, к тому же, мягко говоря, не совсем нормального, было не лучшим подспорьем. Я бы ограничился пустым обещанием. Но расклад был не в нашу пользу. Да еще это спешка. Нам надо отдохнуть. Надо поспать и поесть. Надо подлечить спутников. Наблюдатель нахмурился и молча смотрел на меня, думая о чем-то своем. Сколько времени займет процедура восстановления группы? Выдавил он. Это не все, осмелел я. Терять особо было нечего, а обещаниями совершенства из них можно веревки, наверное, ведь. Вы должны нам компенсировать утраты. Какие? Еще больше насупился дух. Верховик, которого вы уничтожили. Кроме того, вы должны дать все, что может нам пригодиться в нашей миссии. Дадим, отмахнулся дух. Сколько времени вам надо? Повторил он. Я оглянулся на товарищей. Света показала три пальца. Значит, 3 часа. Уа пожала плечами. Лик Нишаса показал 5 пальцев. Я прислушался к своим ощущениям и, совсем осмелев, наконец выдал ответ, от которого у наблюдателя закаменели скулы. 8 часов. Приступайте, выдавил он. Глава 21. Новорожденная. Я снова развернул шатер. Белый купол все так же ярким пятном виднелся на фоне темного, почти черного, с фиолетовым отсветом горизонта. Внутрь вошли все. Стало тесновато. Громила сидел в дальнем от входа углу и медитировал над останками товарища. Он не погиб. Не знаю, какой внутренний механизм у него сработал, но теперь отрубленная голова медленно превращалась в сжатую форму, то есть в бедного опоссума. Контуры текли, а наемник ни разу не открыл глаза, словно пребывал в коме. Близнецам было проще. Лишившийся ног сидел, опершись на товарища. Раны слегка подрагивали, по миллиметру отращивая недостающие части конечностей. Кукловод был на улице вместе с 3 бойцами. Они вновь перекинулись громадными псами. Чем они занимались, я не знаю. Существование продолжит, но более 1,5 сотен дней не сможет исполнять свой долг. Главный наемник явно говорил о самом тяжелом подопечном. «Жив, это уже хорошо», — отозвался я. Лик Нишаса поднял на меня глаза и, слегка улыбнувшись, кивнул. Светлана сидела на полу, прислонившись к стене и слегка согнув ноги, и держала свою зарядную ракушку на коленях. Дух мягко пульсировал свечением внутри. Напротив нее в такой же позе сидела совершенно голая Оа, только не держала на коленях раковину, а обнимала большую белую подушку, на которую уронила голову. Было тяжело стараться не бросать на красивое тело взгляды, тем более что оно было чуть дальше вытянутой руки. Поверить сложно, что эти психи запали на детскую сказку «Начало света». «А я не совсем поняла про эльфов», — раздался голос Оа. «Что именно тебе непонятно? Эти ваши эльфы, они, получается, просто плод воображения, ничем не поддержанный образ загадочного высшего живого существа. По сути дела, да», — пожав плечами, ответила девушка-киборг. Оа поджала губы и закатила глаза к потолку. «Сумасшедшие! Угораздило же нас сунуться во время их пробуждения. Так бы прошли без особых задержек. Прихлопнули бы десяток другой мелких тварей прямо сходу и двинулись дальше. Нет, теперь цацкаемся с умалишенными», — бурчала девушка-призрак. «Я такого не предвидел», — покаялся Лик Нишаса. «Чем корить себя, лучше скажи, какую пользу из этого можно извлечь?» — попросил я. «Не знаю, для меня они тоже загадка, но помеха от них небольшая. Того, кто с нами поедет, если что, можно будет прикончить. Жалеть не буду. Никто не будет, но это еще успеется», — возразил я и добавил. «Мне надо перекусить. Я все-таки живой». При слове «перекусить» в одной из сумок что-то зашуршало. Я настороженно открыл ее и чертыхнулся. Я совсем забыл про второй подарок Талша. В сумке сидел. Не знаю, как описать. Старичок с локоток. Человечек плотного телосложения и в самом деле был ростом в локоть. На непомерно большой голове белела густая седая шевелюра. Лицо, кроме больших голубых глаз и картофелины носа, утопало в таких же густых и таких же седых бороде и усах. Старичок был в белоснежных штанах, чем-то похожих на обычные джинсы, белой тонкой рубахе и белой жилетке поверх нее. Здесь были бы уместны лапти из бересты, но, видимо, на этой планете они неизвестны. Обувь, естественно, белого цвета, больше походила на толстые носки с рифленой подошвой. Штаны заправлены в них. Все подались вперед, чтобы рассмотреть его. Старичок тем временем вылез из сумки и хлопнул в ладоши. Пол палатки перед ним вздулся большой, примерно метр в поперечнике, каплей. Капля потянулась вверх и плавно превратилась в столик. Естественно, столик был белый, с неяркой внутренней голубоватой подсветкой. Поверхность столика вспенилась крупными пузырями, а когда пузыри разом лопнули, на гладкой плоскости остался обед в белоснежной посуде. Глубокая тарелка с супом-пюре, тарелка с кусками жареного мяса и высокий непрозрачный бокал с бесцветной, слегка пузырящейся жидкостью. Тут же лежали вилка, ложка, столовый нож и зачем-то палочки для еды, на манер китайских, естественно, белые с синими искрами внутри. Не забыли и полотенце. Старичок повернулся ко мне и замер в ожидании. «Не хватает свечей, и будет праздничный обед», — усмехнулся я. Настроение немного поднялось. А дворецкий, так я окрестил этого хранителя очага палатки, оглянулся на стол и снова хлопнул в ладоши. Из стола вырос белый подсвечник с одной свечой. Свечка, судя по всему парафиновая, тут же вспыхнула. «Спасибо», — поблагодарил я расторопного помощника. Тот поклонился и одним неуловимым движением скрылся в сумке. «Ловко он», — произнесла Светлана, встав и подойдя к столику. «Из чего это?» «Я отвечу», — подала со своего места голос Оа. «В вашем вычислителе было забито много шаблонов для производства пищи. Это наверняка оттуда. Скорее всего, растительные белки и углеводы. Вода просто минерализованная с двуокисью углерода. А мясо?» Она запнулась. «Нет у вас в образцах нормального мяса, и у нас нет, кроме одного. Так что, скорее всего, это сделано по образцу твоего собственного мяса. Это что же, это человечина, получается?» Я сглотнул и уставился на стол. «Наверное», — ответила Оа. «Ты спроси услуги», — пробасил главный наемник. «А то эти предположения ничего не стоят». Из сумки коротко пискнуло. «Это шаблоны с вашего звездолета, только доделанные по образцам ваших тканей», — перевел наемник. «Это лишь наполовину человечина», — добавил он, когда я уже откусил кусок. Мне стоило больших трудов его проглотить. Но, с другой стороны, есть самого себя, это не каннибализм. Я немного поколебался и стал есть дальше. Все одно синтетика. Светлана прикрыла рот рукой, готовая рассмеяться, но замерла. На ключице загорелся синий индикатор. Вышла в виртуальность. Друзьям рассказать, наверное. Призраки хранили молчание. Я едва успел поесть, как в двери постучались. Низкий гул удара по туго натянутой пленке повторился трижды. Я жестом открыл дверь. Вошли кукловод и один из наблюдателей, как две капли воды, похожие на остальных своих собратьев. «Это Танник ТХ, что отправится с нами», — коротко сказал кукловод. «А сейчас зачем оно здесь?» — спросил я. «Подготовиться к походу хочет», — сухо ответил наемник. Существо негромко пропело песню, после чего нехотя потянулось к одной из своих сумок и достало небольшой, похожий на хрустальный шар, и бросило гостю. Наблюдатель ловко поймал его, сжав в руке, минуту помолчал, а потом таким же броском отправил шар обратно. «А можно прокомментировать происходящее?» — раздался голос Светланы, которая вернулась в реальность как раз после прихода существа. «Наш гость получил сведения о людях. Там было все, что прочтено с вашего вычислителя, результаты исследований отдельными садистами-специалистами и заметки других духов. А как бы ознакомиться? Никак, только для неживых», — с ехидной улыбкой огрызнулась Фиа. «В ходе размышлений обретен вывод», — заговорил гость. «Необходимо сменить форму. Поиски совершенства толкают на ранее неодобренные методы». Существо подошло ко мне, при всей своей хрупкости возвышаясь надо мной на целую голову. «Прошу помощи в принятии новых форм. Старший приказал провести максимальное уподобление по физическим показателям. Что от меня требуется? Подсказки живых о незаписанном в сфере познания». Гость взял мои ладони и поднес к своему лицу так, словно я должен держать его. «Было очень интересно, что он сделает дальше. Я хочу вам верить», — произнес искатель совершенства. По его телу прошла судорога, и оно мешком упало на пол, зацепив при падении меня плечом, а голова осталась у меня в ладонях. От неожиданности я чуть не отбросил такой подарок, но сдержался и лишь стал держать на вытянутых руках. Туловище рассыпалось на фрагменты, в которых растворялись плотные части, и начало таять. Так таят останки погибших духов во время боя. Голова тоже не осталась целой. От нее отслаивались большие куски, которые влажно шлепались на пол. Неприятнее всего была слизь, сочащаяся сквозь мои пальцы и длинными нитями стекающая вниз. Света скривилась и отсоединила зарядного духа от себя. Призраки наблюдали за происходящим с легким любопытством. Только лишь когда на ладонях у меня осталась лежать большая, с грейпфрут примерно размером, упругая полупрозрачная капля, кукловод начал объяснять происходящее. «Это нулевая форма любого духа. Оно уничтожило все свои состояния и будет сейчас создавать тела заново. Честно, пока не знаю, что пришло в голову этим сумасшедшим». Вспомнилась отрубленная голова помощницы Туна. Она точно так же выглядела в итоге, и сразу понятно, почему говорили, что духа шпиона не убили, а лишь обезвредили. И с отрубленной головой наемника, который отращивал свое тело, то же самое. А все духи остаются в живых, теряя тела. Задал я вопрос, никому конкретно не адресованный. «Нет, слабые духи не могут», — отозвался кукловод. «Это сложный фокус, если ты про уничтоженных нами в сражениях, то мелочь вся погибла безвозвратно. Только один или два на сотню уцелели. Но беззащитный дух – лакомый кусок для любого падальщика, поэтому сразу прибирается к рукам. Наш гость, если я не ошибаюсь, сейчас начнет отращивать новое тело. Я буду объяснять основные события. Это надолго, а то у меня руки устанут». «Не очень, он же не ранен, как помощник Лик Нишасы, но потерпеть придется». Как и сказал кукловод, минуты три спустя начались изменения. Капля затвердела и покрылась прозрачной стекловидной оболочкой, на ней через некоторое время появились выступы и утолщения. Без комментариев стало понятно, что это будет череп. Хрустальная кость, покрытая тоненькой пленочкой прозрачной слизи, вскоре перестала расти, приняв форму человеческого черепа. Во всяком случае, явно видимых отличий не было. От черепа пошел вниз цепочкой позвоночник. «Можешь положить его на пол», — тихо произнес кукловод. Я так и сделал, а потом с облегчением размял руки, которые немного затекли. Слизь к тому же бесследно испарилась. К тому времени, Когда прозрачные позвонки дошли до копчика, из них начали вытягиваться такие же не то хрустальные, не то стеклопластиковые ребра, а на черепе, который обрел наполненные белоснежными зубами челюсти, потянулись волокна мышцы кровеносные сосуды, почему-то красные. «Зачем вам кровь? Вы же не нуждаетесь в ней?» – спросил я у кукловода. «У каждого по-разному. Малым духом проще скопировать тело по усредненному шаблону, чем создать свое с нуля, потому кровеносная система просто воссоздается без всякой нужды. Боевым духом кровь нужна, но для другого. Во-первых, яркая, зачастую светящаяся жидкость служит индикатором повреждений, а во-вторых, неактивная квазиматерия, таким образом, быстрее попадает к нужному месту, чтобы залатать рану. Собственно, как и у живых, у многих других свои причуды. А вот это, трудно сказать, дух не самый слабый, тело создает сам, по каким-то своим соображениям. Есть элементы от боевой формы, в то же время много реализма, при этом все имеют два и более назначения. Много резервных дублирований. Одно скажу, они, похоже, и в самом деле сильно озабочены поиском совершенства. Скелет уже был полностью завершен. Мышцы, кровеносные сосуды и нервы обтягивали не очень большое, но явно человеческое тело. Росту в нем будет 1,50 м с хвостиком, сомневаюсь, что больше. На лице обозначились зачатки глаз, пока еще в виде бесцветных пузырей. Когда дошло до внутренних органов, обозначились как сходство, так и различия. Сердце, уже бьющееся, на месте. Были даже легкие. А вот там, где положено быть потрохам, находилось лишь жалкое подобие желудка с пищеводом и одной кишкой, идущей напрямую к выходу. Зачем этому желудок? Кукловод лишь пожал плечами. Я знаю наверняка, зачем вот это. Он показал пальцем на заменившую все остальные органы стеклянистую, слегка светящуюся белым массу, похожую на тугие пакеты с фигурно резанными пчелиными сотами. У вас бы это назвали аккумуляторами. Нам же тоже энергия нужна. Вы ее получаете с пищей, храните в подкожном сале. Мы получаем из других источников, а храним именно так. Это у всех духов есть. Может по форме отличаться, но есть у всех. Здесь очень качественное исполнение. И еще скажу, что оно определилось с полом, и это будет женщина. Почему ты так решил? Приглядись сам. Я осмотрел тело, кожа и все, что на ней, еще не наросло, потому я не сразу понял. Только присмотревшись, в нижней части живота увидел сквозь прозрачные ткани характерную полость. А это призраку-то зачем? Кукловод опять пожал плечами. А у меня тоже есть, в отличие от некоторых, негромко произнесла Уаи, посильнее сжав подушку, совершенно по-детски показала язык Светлане, которая чуть не задохнулась от возмущения. «И зачем тебе?» – процедила сквозь зубы девушка-киборг. Понятие «женщина» само собой накладывает наличие отличительных женских особенностей, в том числе и этой. «Я, в отличие от тебя, родить могу. В пробирке. Да хотя бы. Ладно, уела. Вот только мне незачем это. Я все равно не живая». Девушки замолчали. «Она права», – пробасил Лик Нишаса, «очень многие при создании тел придают им яркие характерные особенности». Причем это касается не только человеческих тел. Если у мужской особи должен быть гребень или рога, они будут. Если самка должна быть с серой сумкой для икры, то так и сделается. Так и здесь. Все замолчали, потому что тело сначала выгнулось дугой, а потом скорчилось в позе эмбриона. Послышался тихий стон. Слой слизи, обволакивающий тело, вспенился, покрыв его толстой белой шубой. Существо дышало, и в такт дыханию пенная шапка поднималась и опускалась, а потом пена внезапно пропала, словно ее смыли водой из шланга. На полу осталась лежать худенькая девушка с короткими волосами мышиного цвета. «А эльфы, они какие?» — раздался негромкий мелодичный голос. «Мне метаморфоз завершить надо». Она, немного покачиваясь, встала. С длинными желтыми волосами, зелеными глазами и длинными острыми ушами, быстро перечислил я. «И одеваются», — добавила Света, сверкнув глазами в сторону «А», в зеленое. Как и ожидалось, уши почти мгновенно удлинились и заострились, волна желтых, как осенние листья, волос упала ниже тонкой талии, глаза сверкнули изумрудно-зеленым. А вот одежда преподнесла нам сюрприз. Мы привыкли к сказочному виду эльфов, который за многие десятилетия, а порой даже и столетия, сложился в устойчивый стереотип. Но на новоиспеченной эльфийке возник совсем другой наряд. Зеленые спортивные шорты и футболка соседствовали с такого же цвета легким разгрузочным жилетом спецслужб орбитальной безопасности, на нем было множество лямок и карманов. На поясном ремне висели пустые ножны. На ногах имелись зеленые кроссовки с носками. «Так?» – спросила эльфийка.